А ведь блеф сработал, по крайней мере, отчасти. Леди Валерия больше не пыталась отмахнуться от него. «Я здесь, леди Валерия, за тем, чтобы задавать вопросы», — сообщил Алик, — «а не отвечать на них». Потерпев неудачу с Флетчером, ее светлость принялась за Дейзи. «Возможно, вы, мисс Делримпл, пронырливая полицейская агентесса в маске гостя, или же наоборот. Но в любом случае мне нечего сказать из того, что касалось бы вас». «В настоящий момент, леди Валерия, я пребываю в маске полицейской стенографистки». Голос у Дейзи звучал на удивление спокойно. «Мистеру Флетчеру нужна запись разговора. Никто не мешает ему позвать констебля. Но, по нашему мнению, вы бы предпочли кого-то, кому уже известно все, что можно знать про Себастьяна». Выстроенные из крепкого кирпича оборонительные укрепления ее светлости разом обрушились. «Все?» – прошептала она. «Все!» – безжалостно подтвердила Дейзи. «Я не вижу необходимости обнародовать эти сведения», – добавил Алик, стараясь говорить примирительно. Он невольно проникся жалостью к этой женщине, а еще важнее – он надеялся на то, что она перестанет видеть в нем злого демона. «Но это так. Мне известно все. Мои помощники вполне надежны, однако чем меньше людей будет знать об этом...» «Так садитесь же, садитесь, дорогой!» – перебила она его с наигранным нетерпением, не дожидаясь слов, которых он вовсе не собирался произносить. «Мне неудобно сидеть, задрав к вам голову. Я не знаю, что, как вам кажется, вы обнаружили. Признаю, у моего сына вышла интрижка с коварной распутницей, и по его вине она забеременела. Однако же молодые люди всегда развлекаются так беспечно». На ходу, царапая карандашом в тетради, Дейзи скользнула в сторону и присела к длинному библиотечному столу. Леди Валерия не обращала на нее внимания. Несмотря на старательное замалчивание наклонностей сына, она, несомненно, подозревала о них и надеялась, что беременность девушки опровергнет эти подозрения. Алик решил, что все равно не добьется правдивого ответа на вопрос. Не она ли сама поощряла Грейс соблазнять Себастьяна? Поэтому, не дожидаясь, пока леди Валерия потеряет терпение, спросил ее о другом. «Мистер Парслоу сообщил вам, что он под давлением обещал жениться на Грейс. Вы пообещали ему, выражаясь его словами, разобраться с ней. Что именно вы имели в виду?» «Ну, естественно, первой моей мыслью было уволить негодницу. К сожалению, я не могла заставить ее уехать из деревни, поскольку она заявила, что в случае, если ее уволят, ее отец обратится в прессу. Насколько я понимаю, раз вы заговорили про давление и угрозы, вы в курсе того, что Мосс обещал обратиться в суд с жалобой на нарушение брачного обещания, если Себастьян не согласится на брак». «Обещал?» «Разумеется, он всего лишь хотел денег. Чернь ведь только деньги и интересуют». «Я слышал, что ему гораздо больше хотелось напакостить вам», — сухо заметил Алик. «О, я не сомневаюсь, он был бы счастлив видеть наследника Оклсхола женатым на распутной горничной или затаскать его по судам. Этот тип злобный дикарь, но я-то знаю эту породу и не сомневалась, что смогу от него откупиться». Алика прямо-таки заворожила беззаботность, с которой та выложила вероятный мотив. «Вы предложили Грейс деньги?» – спросил он. «Я предложила ей существенную сумму за то, чтобы она уехала. Эта низкая негодяйка приняла мое предложение, но потом вернулась и заявила, что ее отцу этого мало. Тогда я решила увезти Себастьяна отсюда без предупреждения. Во-первых, смена обстановки пошла бы ему на пользу, а во-вторых, по возвращении положение Грейс сделалось бы уже заметным, и они согласились бы, я думаю, на значительно меньшую сумму». Ее логика не убедила Алика. Но он не стал к ней цепляться. «Грейс не знала, что вы уезжаете 14-го?» «Должно быть, она подслушивала под дверью, когда я инструктировала мистера Гудмана, чтобы он позвонил в агентство Кука и поменял дату. По крайней мере, к такому выводу я пришла, когда узнала, что она сбежала с камивояжером». «А когда вы это узнали?» «Не помню точно числа. Роберта написала Себастьяну, когда мы уже приехали в Антип. Тогда она еще не утратила связи с семьей». «И тем не менее, вы еще до отъезда дали поручение мистеру Гудману, чтобы тот рассчитал Грейс, если она вернется». «Разумеется. Она выказала свою ненадежность. Нельзя спускать прислуги с рук опоздания после выходного вечера. Это дурной пример всем остальным. И потом я решила, что весть о нашем отъезде лишила ее шанса выбить из меня что-либо». В голосе леди Валерии звучало неподдельное самодовольство. «И вас не удивило то, что она не сделала последней попытки выудить у вас деньги, узнав, что вы уезжаете? Трудно ждать логики от прислуги. Я была рада тому, что проблема разрешилась так просто». «Смертью», — ровным голосом уточнил Алик. «Мой дорогой, ну я ведь не знала тогда, что она мертва», — огрызнулась леди Валерия. «Кто-то знал, но не из моей семьи. Это еще надо доказать. Возможно, — подумал он, — напоминание об этом подтолкнет ее к сотрудничеству. Будьте добры, скажите, что вы делали вечером 13-го?» «Вы хотите, чтобы я помнила то, что происходило 2 месяца назад?» «Другие помнят. Это был вечер накануне вашего отъезда во Францию. Вы укладывали вещи?» «Моя горничная укладывала. Грег знает, что брать и куда класть, без того, чтобы над ней стояли. После обеда я была в библиотеке, давала указания мистеру Гудману. Потом пошла в студию. Полагаю, было около 10. Я как раз успела пожелать доброй ночи сэру Реджинальду, а он ложится ровно в 10. Да, в 10. В студии находился кто-нибудь еще? Моя дочь Роберта. Да, помню, я еще спросила ее, где ее брат. А она вдруг обрушилась на меня со всякими глупостями. К сожалению, у Роберта имеется неудачная привычка думать, что она знает, как лучше, несмотря на все мои старания отучить ее от этого». Со стороны Дейзи донеслось сдавленное фырканье. Алекс сделал вид, будто не слышал этого, но леди Валерия повернула голову в ее направлении, чтобы заморозить нахалку своим арктическим взглядом. Впрочем, Дейзи, низко склонившаяся над стенограммой, этого не заметила. «Как долго продолжалась ваша дискуссия с мисс Парслоу, леди Валерия?» — поспешно спросил Алик. «Дискуссия? Да я просто сказала ей, чтобы она не лезла не в свое дело, и что я полностью контролирую ситуацию. Минуты или две, не больше». Трудно сказать, кто она или мисс Парслоу оценивала время точнее, но алиби эта ссора не давала обеим. «А потом?» — не сдавался Алик. «Я оставалась в студии. Кажется, читала до тех пор, пока не пошла спать. Не имея ни малейшего представления, во сколько». «И вы никого не видели?» «Насколько помню, никого. Нынешняя прислуга полагает себя оскорбленной, если ее заставляют работать после обеда. Хотя сейчас даже таких днем с огнем не найдешь. После того, как я вернулась к себе, заходил Себастьян, чтобы пожелать доброй ночи». Алик не видел необходимости вытягивать из нее истинные причины визита Себастьяна в комнату матери. И у леди Валерии, и у ее дочери имелось более чем достаточно времени для того, чтобы дождаться Грейс, убить ее после решающего объяснения или вовсе Бизонова и зарыть в рыхлую землю клумбы. Никто не хватился бы их дома, где и слуги, и хозяева разошлись по своим комнатам и по своим делам. Ее светлость запросто могла вернуться домой, чтобы в положенное время показаться в спальне, а потом выйти снова, чтобы довершить начатое. Вполне вероятно, только доказательств для суда от этого не прибавилось. У обеих имелись куда более убедительные мотивы, чем у Оуэна Моргана, которого смерть Грейс, можно сказать, оглушила. В то же время весомый аргумент, который приводила Дейзи в оправдание Моргана, точно так же оправдывал и обеих женщин. Обе не могли не понимать, что тело неминуемо найдут, как только сад зацветет, если не раньше. «Ну?» – буркнула леди Валерия. «Вы закончили, флиппер? Мне надо идти и собираться в церковь». «В настоящий момент у меня нет к вам больше вопросов, мэм. Но должен предупредить вас, в случае, если это дело не будет раскрыто до завтра, мне придется передать его ведение обратно местной полиции. Я со всей серьезностью посоветую суперинтенданту Хиггинботтому назначить на него человека, менее внушаемого, чем инспектор Дант. Впрочем, кого бы он ни назначил, тот получит протоколы и рапорты обо всем, что я здесь обнаружил». Леди Валерия дернулась как от удара. Весьма впечатляющее зрелище, вне зависимости от того, что послужило этому причиной. Гнев, презрение или шок. «Все?» «Абсолютно все», — подтвердил Алик. Если вы хотите сказать что-либо еще, то можете сделать это сейчас. Или связаться с моим сержантом в чеширском сыре. Или здесь, на половине прислуги. «Вы все еще донимаете моих слуг?» – взорвалась она, опасно раскрасневшись. «Наглое хулиганье! Мне больше нечего вам сказать!» И, бросив уничижительный взгляд на Дейзи, вихрем вылетела из библиотеки. «Вряд ли она свернет мне шею прямо в церкви», – с надеждой в голосе заметила Дейзи. «Благодарение небесам на ленч они пригласили Филиппа. Попрошу его задержаться до обеда. А вечером запрусь у себя в комнате и отпечатаю для вас материалы. Черт, я ведь хотела с вами поговорить. Но надо идти. Тоже собираться в церковь. А мне пора в Ланкастер». Алик коротко обрисовал перемещение Джорджа Брауна. «Мы можем задержаться там допоздна, но в случае чего Том будет поблизости. Осторожнее, Дейзи. Все это очень забавно, но я совершил ошибку, дав ей понять, что о ее сыне знаете и вы». «Ну, если леди Валерия предложит мне прогуляться по полям, я вежливо откажусь», – пообещала Дейзи. Этим ему и пришлось удовлетвориться. Переговорив с Трингом, которого уже пригласили на общий для слуг субботний ленч, они с Пайпером уселись в Остин и отправились в Ланкастер. День для поездки в открытой машине выдался отличный. Морозный, но солнечный. Менее живописный отрезок пути, проходивший по промышленным районам между Уиллингтоном и Престоном, вполне компенсировался хорошим асфальтом. Они задержались на ленч в придорожном пабе и въехали в Ланкастер примерно без четверти три. Еще через несколько минут они затормозили перед гостиницей «Берега Льюна». Коммивояжер еще не прибыл. Оставив Пайпера сторожить крепость, Алик прогулялся по берегу Льюна. Реки увековечены, если верить хозяйке гостиницы, кистью самого Тернера. Берега, несомненно, должны были выглядеть очень красиво в мае, когда их опять-таки, по ее словам, сплошь покрывали цветущие колокольчики. Браун объявился только с последними лучами заката. Среднего возраста, примерно ровесник Алику, он обладал смазливой внешностью, которая портила некоторую тучность, грозившая со временем перерасти в полноту. Стоило хозяйке указать на интересующего их субъекта, как Алик невольно втянул живот и пообещал себе не забывать делать зарядку. Вместе с Пайпером Алик подошел к Брауну, когда тот поставил ногу на нижнюю ступеньку лестницы. «Джордж Браун из Корсетной? Помилуйте, старина!» Браун говорил на кокне, но заметно облагороженном. «Вовсе нет нужды сообщать об этом всему миру. Чему могу быть полезным?» Алик помахал удостоверением. «Скотланд-Ярд. Мы бы хотели побеседовать с вами, сэр». На мгновение на лице у Брауна появилось затравленное выражение. Перед его глазами явно промелькнула вереница прошлых грехов и грешков. Впрочем, когда он заговорил, голос его звучал скорее удивленно, чем встревоженно. «Лучше уж пройдемте ко мне в номер, инспектор». В номере Алик уселся на единственный имевшийся стул, Браун, бросив пальто на кровать, присел на нее же. А Пайпер остался стоять у двери, изготовив карандаш и блокнот. «Скажите, сэр, вы останавливались вечером 13 декабря в гостинице «Чеширский сыр» в Оклсуиче?» – спросил Алик. «В декабре? Это должно быть в прошлых тетрадях. Я не, как вы сказали, «Чеширский сыр»?» Браун побледнел. «Бог ты мой! Это все та девка, верно, начальник? Та, которую убил садовник?» «Грейс Мосс. Вас видели разговаривающим с ней в баре для постояльцев. И предполагалось, что она сбежала с вами. Грейс, ну да». Кокни в его говоре стал заметнее. «Я про это в газете читал. Точно. И еще себе сказал. Джорджи, это ведь та самая, что не вернулась. Точно она». «Не вернулась? Мы все решили, что она со мной отчалила, так ведь? Смех-то и только. Не то, чтобы я ее не обхаживал, нет, честно. Я вам брать не встану, сэр. Я ей выложил все как обычно, ну вы понимаете. Вдруг в киношном бизнесе она как раз того типа, который они ищут, а она мне и говорит, что вроде как в положении, ну и...» Голос его оборвался. «И вы сказали ей, что знаете доктора, который мог бы помочь ей с этим?» «Именно так и сказал, сэр. Хотя, по чести говоря, нет у меня никакого такого доктора». Двойной подбородок Брауна затрясся от страха. «Так ведь ее как-то разве-то что силком тянул? Она чай не девочка была? Лет 20, если не больше. Достаточно взрослая, чтобы знать, как оно все. Я чего думал-то? Ну, пару дней мы с ней поразвлечемся, А потом я заплачу ей на билет к мамочке или куда она там еще захочет. А я тоже без Патрушки не останусь. Однако пошла на вещи свои собирать, да так и не вернулась. Ну, а я смылся от греха подальше. Я так рассудил. Видать, ее папаша или братец моей крови жаждут. Вы смылись? Во сколько? Аккурат с закрытию. Она сказала, минут на 10 отлучиться, а тут уж добрых полчаса прошло, так что и ждать дольше не стоило. По правде говоря, были у меня сомнения насчет того, стоит ли связываться с брюхатой. Короче, взял я свой чемодан и покатил прямиком в Лондон. Видите ли, я туда и ехал. Но как пропустил пару стаканчиков-то, решил остановиться на ночь у первого же заведения с горящими огнями. Где? Помилуйте, сэр, я же говорю, это все в прошлогодней тетради. Подумайте хорошенько. Тяжело дыша, Браун даже зажмурился от умственного напряжения. Потом широко открыл глаза. «У меня же карта в тачке, сэр!» Алик послал с ним Пайпера искать карту. Рассказ Брауна звучал правдоподобно. В том, что касалось женщин, этот тип был беспринципным распутником, но не убийцей. Наверное, это никто силком не заставлял, проверено им на бесчисленных селянках. И закалилось на чуть менее бесчисленных отказах. Этот алиби найдет. Что-то из того, что он сказал. Тут в номер ворвался Браун, торжествующе размахивая картой. «Я вспомнил, инспектор!» Его приобретенный за время работы благопристойный акцент вновь вернулся. «Ньюпорт, отель Royal Victoria. Не из тех мест, что мне по душе, но в шторм любой порт сгодится, а?» «Я удачно успел. У них там что-то такое было, что они до полуночи не закрывались. Вы найдете мою роспись в книге постояльцев». Пайпер развернул карту и прикинул расстояние от Оклсуича до Ньюпорта. «Около 30 миль, шеф». 30 миль. Браун уехал из Оклсуича, скажем, без 20:11 и приехал в Ньюпорт за несколько минут до полуночи. По узким незнакомым сельским дорогам, да и по шоссе потом он ехал осторожно, после всего виски, что принял. Но даже если бы он гнал, как дьявол, то все равно не успел бы убить Грейс и закопать ее. Алекс с досадой вздохнул. «Разумеется, мы свяжемся с Royal Victoria, мистер Браун. Что Грейс говорила вам тот вечер о своем положении и в каком настроении она находилась?» Однако коммивояжер не помнил о Грейс больше ничего, даже цвета ее волос. Как и подозревал Алик, для него она больше лишь одной из десятков хорошеньких девиц существовала. В десятках сельских гостиниц, с которыми ему повезло в разной степени. Все, что Алику оставалось, это предостеречь его о возможных последствиях соблазнения несовершеннолетних ложными обещаниями. И в остальных вопросах Браун мало ему помог. Он не запомнил практически никого из людей в баре. К моменту, когда он собрал свои сумки, завел мотор и выехал на улицу, в баре никого не осталось. «Вот что я люблю в этих деревеньках, инспектор. Никаких тебе помех. Хочешь, пей, хочешь, горничная услужливая найдется». Он подмигнул. «Я рано начал. Только так в бизнесе можно пробиться». Алекс вздохнул, поблагодарил его и попросил извещать по телефону честерскую полицию о своем местонахождении. А потом двое детективов отправились в обратный путь. «Если его алиби подтвердится, ведь он чист, да, шеф?» – спросил Пайпер. «Угу», – буркнул Алик, вглядывая в запотевшее ветровое стекло. «Но теперь мы знаем, что Грейс действительно хотела уехать. Черт, ничего не вижу. Наше дыхание на ветровом стекле замерзает. Придется его поднять». Он свернул на обочину. Чем дальше, тем становилось холоднее. Да и дорожные условия ухудшились. За всем этим Алику было не до размышлений о важности намечавшегося побега Грейс из Оклсуича. Замедляя движение на обледенелых участках дороги и остановившись на полпути пообедать, они вернулись в Чеширский сыр поздно, совершенно вымотанные дорогой. Алик рассказал Тому Трингу о разговоре с Джорджем Брауном. «Похоже, он здесь ни при чем, а, шеф?» – пробормотал сержант. «Вот и я думал, откуда он взял простыню завернуть тело, чтобы хозяйка этого не заметила?» «Простыня? Боже праведный, как я мог забыть? Она ведь фигурирует и в отчете врача, и на фотографиях. А вот в рапорте Даннета о ней ни слова не говорится. Хотя меня это не оправдывает». Том тактично воздержался от согласия с последним. Миссис Твитчелл, экономка, божится, что ни одна из ее простыней не пропала. А уж кому знать, как не ей. Старший садовник Блай показал мне простыни Моргана. К все в заплатах. И клянется, что других у того не бывало. Конечно, это все стоило бы проверить, и я сомневаюсь, чтобы Дэннет эту простыню сохранил, но... Но я-то, черт подери, не должен был этого упускать. Так что где... Где Стэн Мосс? Его простыни никто не проверял. И было что-то еще. Черт! Я слишком устал, чтобы думать. Но утром первым делом надо повидаться с Моссом. Даже если для этого придется гоняться за ним по всему графству. Тогда марш спать, шеф. И ты, салага. Том погнал вверх по лестнице в спальне. Ладно, сдался Алик. Только разбуди нас пораньше. Рухнув в постель, он заснул почти мгновенно. Но проснулся еще затемно. В его мозгу пульсировали две мысли. Первая. Грейс держала в холле только свою рабочую одежду. Вторая. Она обещала Брауну вернуться с вещами через 10 минут. Надо быть совершенным безмозглым тупицей, чтобы не сообразить сразу. Из гостиницы она поспешила в кузницу, а не в холл. Стэн Мосс нуждался в дочери до тех пор, пока она отдавала ему свой заработок. Готовила и стирала для него. А еще исполняла его замыслы посрамить леди Викторию. Но Грейс задумала убежать. Даже это просветление не помешало Алику снова заснуть. Но к утру у него в голове сложилась более-менее стройная картина. За завтраком, довольно торопливым, он объяснил свою логику остальным. «В общем, при том, что я не готов окончательно снять с крючка Брауна и леди Валерию, — договорил он, — все указывает на Мосса». «Фью!» — Пайпер испустил облегченный вздох, поймал на себе удивленные взгляды Алика с Томом и покраснел. «Видите ли, шеф, последнее, что вы сказали давеча, это что вам не надо повидать или повидать Мосса, а мне даже сон в голову не шел при мысли, что вдруг его не окажется. Вот я поднялся и пошел в номер к мистеру Петри. И хотя он не слишком-то обрадовался, что я его разбудил, но все же он меня выслушал. Он настоящий джентльмен, мистер Петри. Короче, он мне сказал, как поломать грузовик Мосса, чтобы этого не было заметно сразу, и чтобы починить его не сразу получилось. Я пошел и все так и сделал». «Это против всех правил», — с ухмылкой пожурил его Алик. «Молодец, Эрни». «А как?» — поинтересовался Том. «Мистер Петри взял с меня слово, что я никому не расскажу, сержант», — гордо ответил Пайпер. «Ладно», — сказал Алик. «Раз ты теперь у нас такой спец по технике, Эрни, бери-ка ты Остин и проверь алиби Брауна. Если там не все в порядке, сразу же звони в Ярд. Пусть его задерживают, а сам он... В общем так, возвращайся сюда сам, хорошо? Том, мы с тобой будем брать Мосса, но сначала я пойду к нему один. Рутинные вопросы, если повезет, он не поймет, откуда ветер дует. И, как знать, может потерять бдительность. Мне нужно признание или от него, или от ее светлости. Полноценных улик у нас до сих пор нет. А ты позвони в Честер и попроси прислать полицейскую машину в деревню. Только пусть раньше времени не показываются. Я могу и ошибаться, и мне не улыбается выглядеть полным болваном. Да и раз уж ты будешь им звонить, передай. Пусть освободят Моргана. Звони из участка Руджа и подходите с ним к кузнице. Минут через 15 после того, как я туда пойду». «Есть, шеф!» — откликнули Стринг и разочарованный Пайпер. Алик шел по пустынной улице. «Сегодня в Уитбери рыночный день», — сказала хозяйка. Лавка, правда, оказалась открыта, и он очень не кстати зашел в нее за табаком. Мистер Тейлор, жена которого вместе с другими уехала на рынок, завел с ним разговор, от которого он так, чтобы не обидеть собеседника, отделался лишь с огромным трудом. Потом ему пришлось зайти в расположенный рядом полицейский участок и предупредить Тома, что он задержался. Когда Алик дошел наконец до кузницы, из-за дома доносились замысловатые ругательства. Он с трудом сдержал улыбку. Обойдя дом, инспектор увидел, как дюжий кузнец, склонившись к бензобаку своего древнего грузовичка, отсасывает его содержимое. В воздухе стоял сильный запах бензина. Все-таки Мосс был опытным механиком, если уже успел понять, что не так с машиной. А Алик успел в самый последний момент. «Я Флетчер, Скотланд-Ярд. Мы уже встречались. У меня еще несколько рутинных вопросов к вам, касающихся вашей дочери». Стэн застыл, даже не повернув головы в его сторону. «Чего?» – прорычал он. Сколько денег вы надеялись получить от леди Валерии, угрожая ее сыну судом?» «Денег?» Тот наконец обернулся и сплюнул. «Все, чего я хотел от нее, это клочок бумаги с разрешением поставить бензоколонку. А без Грейс вы не могли бы надеяться даже на это, так ведь?» Молчание. «По вашим словам, в день ее исчезновения вы вернулись домой поздно. Во сколько и где вы были? А какое вам до этого дело? У нас свободная страна». «Где вы были и во сколько вернулись домой?» — настаивал Алик. «Ну, пропустил стакан собаки и кости в Уитбери», — буркнул кузнец. «Время не помню. Чай не богач, и часов с собой не ношу». «Ладно, забудем про часы. Вы вернулись как раз тогда, когда ваша дочь с нечленораздельным ревом мост повернулся к нему лицом и выпрямился в полный рост. Высоким его назвать было трудно назвать, зато сложением он напоминал гориллу. «Ну я убил эту дрянь!» — взревел он. «Ишь, собралась меня одного бросить, как и мамаша ее, та еще гадина! Да только не повесить вам меня!» Мосс выхватил из ближней кучи металлолома ржавый карданный вал и, занеся его над головой, ринулся на Алика. Алик отпрянул назад. Его нога угодила в лужу машинного масла. Он поскользнулся и беспомощно, взмахнув руками, потерял равновесие. Вал со свистом устремился к его голове.